Марина Сергеевна Серова. Возмездие небес. Глава первая. Вася сидел в глубоком кожаном кресле, закинув ноги на холодильник, лежавший рядом с ним на боку. Он курил. Нет, слово «курил» в данном случае совершенно не подходило. Он совершал общение с сигаретой, настоящей сигаретой, не с привычным бычком. Вася затягивался медленно, артистично поднося руку ко рту, потом пару секунд вдумчиво заглатывал дым, затем также медленно и вдумчиво выпускал его наружу тонкой струйкой. Он поправил на шее кашне, хорошее кашне, почти новое. Затем сдвинул на глаза шляпу с широкими полями. Сейчас он был немного похож на ковбоя. И недельная щетина совсем не умаляла этого сходства. «Нет, Вась, я с тебя офигею. Ты что сегодня решил вообще не работать? Может, ты у нас в очередном отпуске?» Подошедшая Люся бесцеремонно толкнула ноги Васи. Они слетели с холодильника на землю. «Люсь, а если по тыкве?» «Я тебе дам по тыкве. Сам тогда по репе получишь. Сидит здесь, понимаешь, как начальник. А кто работать будет? Мы сегодня с тобой всего 5 бутылок нашли». «У нас со вчерашнего дня 10 рублей осталось», – попытался оправдаться Вася. 10 рублей!» – передразнила друга Люся. «Много мы с тобой купим на эти 10 рублей. Давай поднимай задницу с кресла. Не директор пока, чтоб в таких креслах сидеть». Вася неохотно встал с удобного нагретого места, с тоской оглянулся на него. Его подруга продолжала копаться в баке, извлекая оттуда бутылки и алюминиевые банки. «Люсь, а давай мы его Сеньке Рваному оттащим? Он нам за него 2 сотки даст», – неуверенно предложил Вася, критически осматривая находку. Люся перестала копаться в мусоре и задумчиво почесала затылок. 2 не даст. Она с сомнением покачала головой. Сенька жадный. Да и кресло все какое-то драное и замызганное. «Ну, Сенька у нас тоже, положим, не из графьев. А может, хоть одну отвалит от щедрот своих? Мы бы с тобой беляшей до отвала наелись, как тогда, помнишь?» «Скорее всего, 6 пачек папирос даст. Ну, может, 7, но не больше». Люся попробовала пошатать кресло, проверяя его на прочность. Я наблюдала за этой сценой из окна своего мини-купера. Мимо этих мусорных баков я совершенно случайно проезжала мимо и, увидев моих старых знакомых, остановилась поприветствовать их. Но бомжи меня не замечали. Так были увлечены своим занятием. Поиском чего-нибудь полезного и очень нужного в их нехитром хозяйстве. Кроме нескольких бутылок из-под пива, они приглядели и старое кресло, выброшенное на свалку вместе с допотопным проржавевшим холодильником. «Эй, ребята!» – окрикнула я моих знакомых, поняв, что ждать их внимания я могу еще долго. Бомжи посмотрели в мою сторону. Вася первым двинулся мне навстречу. Я вышла из машины. «Здрасте вам!» – сказал Вася, расплываясь в улыбке и демонстрируя рот, в котором наблюдалось отсутствие нескольких зубов. Подошедшая следом Люся кивнула и шмыгнула носом. «Как дела?» – спросила я. «Так ведь того плохо!» – вздохнул Вася. «Что так? Вижу, у вас ценная находка. Я указала на кресло. «А, это да, находка», – согласился Вася и поскреб небритый подбородок рукой. «Кстати, тебе кресло не нужно? В зал там, у телевизора посидеть или на дачу?» «Недорого отдадим», – встряла Люся, решив попробовать свои силы в коммерции. «А вещь почти новая». «Нет, спасибо. Кресло у меня есть. Холодильник тоже», – на всякий случай добавила я, предвосхищая выгодное предложение бомжей посватать мне еще и холодильник. «Жаль», – снова вздохнул Вася. «Как мы теперь все это к себе потащим?» «А вы своих позовите», – посоветовала я. «Если вас несколько человек будет, гуртом легко осилите». «Отпадает», – категорично отрезал Вася. «Если наших позвать, с ними потом делиться придется, а тут нам самим мало». «Ага», – подтвердила Люся, поправив сползающую на глаза шляпку. «Чего тут делить-то? А то вообще кто-нибудь отберет. Есть у нас ушлые, чужое добро хапать». «Тогда сами думаете, что вам с этим креслом делать?» Вася с тоской посмотрел на меня и запахнул расстегнутую куртку. Осенний холодный ветер пронизывал его, должно быть, до костей. Люся, в свою очередь, посмотрела на друга снизу вверх и снова поправила элегантную и легкую, не по сезону, шляпку с оторванными полями. Наверное, это была тоже находка с помойки, которая, к сожалению, не соответствовала размерам маленькой Люсиной голове. «А что тут думать? Потащим сами!» «Как-нибудь!» – неуверенно почесал затылок Вася. «Ага, потащишь ты, тащила, а потом тебя закопают рядом с академиком». Женщина сердито ткнула друга в бок. «Да не толкайся ты, толкачка!» Тихо огрызнулся Вася и смущенно покосился на меня. «Рядом с кем закопают?» – переспросила я. «С академиком», – подтвердила Люся. «Был у нас недавно такой старик. Хороший дедулька, умный. Не то что эти». Люся недовольно посмотрела на своего друга. «Это что же, кличка у него такая?» «Да, все его так звали, потому что он себя сам академиком называл. Я говорил, профессор каких-то там наук, почетный академик чего-то там такого». «Академии», – подсказал Вася. Только ему никто не верил, все над ним смеялись. А дедок и правда хороший был. Один раз я так простудился, прям жуть. Думал, помру. Грудь всю ломит, кашель душит. Люся вон у Сеньки Рванова водки пошла попросить. У нас в таком деле водка – первое лекарство. Так тот, зараза, не дал. «Нету», – говорит. «Врал», – уверенно выдала Люся. «Он такой. У него всегда есть про запас, а попроси – откажет, хоть подыхай». А академик увидел, что мне плохо. Пошел в лесок, неподалеку от наших хибар. Набрал какой-то травы, заварил ее прямо в чайнике на костре и дал мне это горькое пойло на ночь выпить. Я думал, он меня доконать хочет, чтобы я, значит, зазря не мучился. А на утро я встал, как огурец. Кашель совсем почти прошел. Голова не болит. Короче, опять здоров. Вот, такой умный был дедуля. Я ему за это показал, где у нас в городе хорошие мусорные баки есть. Хлебное место, одним словом». «Надо же!» – удивилась я. «Как же такой умный человек с вами оказался? Пил много?» Вася покачал головой. «Не-а! Он, веришь, вообще не пил. Мы еще удивлялись, как это можно? Не пить совсем. Так же нельзя, так и помереть недолго. А он не пил и даже не курил. Курить, говорил, очень вредно. Нет, ну ты слышишь? Чудак-человек. А на улице оказался по доброте душевный. Взял, да и отдал внукам все свое добро. Вот прямо так и отдал своими руками. Но не дурак. Я, говорил, уже старый, много ли мне надо? А внуки его из своих домов и выгнали. Пока у него добро-то имелось, квартира там, машина, еще чего-то, он вроде как и был нужен своим внучатам. А как все пораздавал, так и сам бедолага на улице оказался. Вот как она, судьба с человеком-то. Вася достал из кармана куртки мятую пачку папирос и закурил. Я усмехнулась про себя. Я слышала истории, как попадают в бомжи. Вряд ли этот академик был в действительности академиком и не пьющим человеком. Либо гудел в свое время по-черному, либо еще как-то растерял нажитое добро. Но я не стала затевать с Васей дискуссию на эту тему. Мне пора было ехать. Я повернулась к машине. «Ты это...» Я посмотрела на моих друзей. Вася мялся, не решаясь о чем-то меня спросить. Люся сосредоточенно поправляла свою шляпку с оторванными полями, стараясь не встречаться со мной взглядом. Я догадалась, что ребята хотят попросить у меня денег, но не решаются. Когда у меня было очередное дело, и я нуждалась в их помощи, я с удовольствием предоставляла им возможность подработать, разумеется, свободное от их основной деятельности время. Вася с Люсей в некоторых делах были просто незаменимы, причем помогали они мне за очень умеренную плату и просто так денег почти никогда не просили, разве что в момент крайней нужды. Я ничего не стала говорить ребятам, просто достала из кошелька две купюры по 100 рублей и протянула им. Каждый взял свою долю. Вася засунул деньги себе в карман, а Люся убрала их в видавшие виды потрёпанный кошелек. Потом оба поблагодарили меня и вернулись к своим баранам, то есть к креслу и холодильнику. А я села в машину и поехала к себе домой, в коттеджный поселок, где меня ждал мой дедушка Казаков Аристарх Владиленович. Эту историю с бомжами я забыла в тот же день и, скорее всего, никогда бы ее и не вспомнила, если бы неделю спустя мне не позвонил какой-то странный гражданин, представившийся частным сыщиком, и не попросил меня выслушать его по очень важному, как он сказал, делу. Не каждый день приходится встречаться с частными сыщиками, и я согласилась скорее из любопытства. Через полчаса в дверь позвонили. Я спустилась на первый этаж в прихожую. Он стоял на пороге, высокий, статный мужчина, лет 33 или около того. В коричневой куртке, джинсах и демисезонных сапогах. Он даже был довольно симпатичен. Русые, слегка волнистые волосы, серые, очень выразительные глаза, волевой подбородок и четко очерченный рот. «Здравствуйте!» сказал незнакомец приятным голосом и расчесал пятерней свою шевелюру. «Я звонил вам. Это я, частный сыщик». «Я догадалась», – ответила я, пропуская его в дом. Он зашел как-то несмело для человека такой профессии, Мне всегда казалось, что детективы – люди очень мужественные, отважные и совсем не стеснительные. Может быть, я ошибалась? «Меня Фёдором зовут», – сказал гость и снял сапоги и куртку. «Фёдор Каретников. Куда прикажете?» Я пригласила его в гостиную в стиле рококо. Почему-то мне казалось, что именно там он будет чувствовать себя уютнее. В общем-то, в нашем доме, большом и красивом, было три гостиных в стиле кантри, хай-тек и рококо. В одной из них был камин, а на кухне настоящая русская печь. Но мне казалось, что именно в гостиной в стиле рококо Фёдору с его галантными манерами будет удобнее. Он огляделся и сел в кресло в стиле Людовика XIV. Я села напротив него. «Мне, как я понимаю, представляться не нужно?» – предположила я. «Нет-нет», – поспешил заверить меня Фёдор, – «я про вас знаю столько». «Откуда?» – удивилась я. Он пожал плечом и улыбнулся. «Кто же в вашем городе не слышал про мисс Робин Гуд и ее деятельность? Помогать обиженным и пострадавшим, которым не может или не считает нужным помочь полиция?» «Я бы не хотела отвлекаться на светские формальности». «А у него очень приятная улыбка», – мелькнула у меня. «Должно быть, он нравится женщинам». «Извините». Улыбка исчезла с его лица. «Ну, раз представляться мне не нужно, перейдем к делу, если не возражаете». «Не возражаю. Только скажите, как мне вас называть?» «Полина». «Это я знаю, наши общие знакомые сказали мне. А по отчеству?» Я посмотрел на него с удивлением. «Я что, так старо выгляжу?» «Просто Полина». Он покивал, как бы раздумывая, с чего ему начать. «Может быть, мое дело вам покажется и не столь ужасным? Я слышал, что вы беретесь за таких злодеев, которые кого-то убили, изувечили, изнасиловали или что-то в этом роде. Но поверьте, то, что произошло с дедом, это тоже очень-очень страшно. Можно сказать, произошла трагедия». Я смотрела на него выжидательно. Должно же было его вступление когда-нибудь закончиться. Он был незаурядным человеком. Он был ученым, и его знали даже в Москве. «Фёдор, а нельзя ли ближе к делу?» – не выдержала я. «Ближе? Нет, я, конечно, могу изложить вам только суть дела, но ведь тогда вы не будете знать, какой это человек». «А это важно?» «Конечно, важно! Полина, я хочу, чтобы вы поняли, умер не просто ученый, а ученый с мировым именем и прекрасный человек, настоящий русский интеллигент, каких сейчас поискать. Автор более десятка книг и многих-многих научных трудов, статей». «Умер?» – уточнила я. «Я правильно поняла? Вы сказали «умер». То есть он сам? Никто его не убил, не отравил, не задушил колготками?» «Нет, его все-таки убили». «Как?» «Не поняла я. Вы же сказали, он умер, значит, сам умер. Или ему помогли? Фёдор, давайте в этом вопросе определимся сразу. Так сам или...» Фёдор поёрзал в кресле. «Я, наверное, говорю сбивчиво, извините, это от волнения. И дедушка это не мой, вернее, мой... но не родной мой дедушка». «Час от часу не легче. Его дедушка не совсем его дедушка, а умер он сам, и при этом его убили. Что ж, придется, как видно, запастись терпением, чтобы во всем разобраться. Полина, если вы не возражаете, я расскажу все с самого начала. Сделайте одолжение. Я хочу рассказать о своем дальнем родственнике. Академике Полянове Арсении Аникеевиче. «Полянов?» – переспросила я. «Никогда о таком не слышала». «Как? Полина? Вы не слышали это имя?» «Полянов довольно известен в определенных кругах, разумеется. Он профессор в области генетики, а я его внучатый племянник. Старший брат академика – мой родной дедушка. Только он давно умер, а Арсений Аникеевич тоже умер, но совсем недавно, как выяснилось». Несколько лет назад он сильно поссорился с академиком Стояновым. Уж о нем-то вы наверняка слышали. Поссорился на почве науки. Они разошлись во взглядах на какой-то там научный процесс. Извините, я не генетик и не очень в этом разбираюсь. А тут еще сын и сноха Полянова умерли в Африке от какого-то тамошнего страшного вируса, о котором у нас даже не слышали. Они были врачами-вирусологами и гонялись по всему миру за всякими бактериями, вирусами и бациллами. От горя старик совсем сник. Перестал заниматься наукой, забросил все исследования и целиком и полностью посвятил себя своим внукам. А их у него трое. К тому времени они уже заканчивали школу, и старик постарался дать им хорошее образование. В голосе Фёдора я уловила грустную нотку. «Постарался?» – переспросила я. «Подозреваю, что это у него не совсем получилось. А вы очень проницательны». Фёдор посмотрел на меня с удивлением. «Да, не все вняли наставлением деда учиться, учиться и еще раз учиться. Только старший его внук Артём закончил таки институт, правда, со скрипом. Его сестра бросила учебу после третьего курса, решив, что проживет и без диплома. А самый младший Артур еле-еле поступил в техникум, который благополучно оставил на втором курсе. Так что мечта дедушки Арсения осуществилась только наполовину. Он, говорят, страшно переживал по этому поводу. И он сам, и его сын со снохой были учеными, а вот внуки... Фёдор, вы сказали, говорят. Я так понимаю, что дедушку Арсения вы сами не видели? «Вы рассказываете о нем с чужих слов?» Гость усмехнулся. «От вас ничего не скроешь, вы правы. Арсения Аникеевич я не видел много лет. Я ведь жил в другом городе. Да мы, честно говоря, и не особо поддерживали родственные связи. Пока жив был мой родной дед, брат академика, они созванивались, переписывались». Раз в два года выбирались друг к другу на дни рождения. А когда дед умер, связь какое-то время поддерживала моя мать, племянница и крестная дочь Арсения Аникеевича. Потом мама уехала за границу. А я как-то не особо стремился бросить свои дела, чтобы мчаться в другой город к старику. Конечно, я звонил ему, поздравлял с праздниками, справлялся о самочувствии, но неожиданно, 2,5 года назад, академик перестал отвечать на звонки. Я послал ему письмо. Оно вернулось обратно с пометкой «Адресат выбыл». Я к этому времени уже ушел из милиции, где проработал несколько лет, и открыл сыскное агентство, в своем городе, разумеется. А к нам в Горовск приехали разыскать вашего родственника? Да, я решил сделать себе небольшой отпуск, а заодно узнать, где сейчас проживает брат моего деда. Почему не отвечает на письма? Может, с ним что-то случилось? Все-таки родственник, хоть и не близкий. Я оставил все дела на своего помощника и приехал в ваш город. И вот выяснилось, что по старому адресу академик давно не живет. Тогда я занялся его поиском и узнал такое. Я просто в ужас пришел. Фёдор поёрзал в кресле, должно быть, от волнения, и, прокашлившись, продолжил. 2,5 года назад мой знаменитый родственник действительно переехал из своей старой квартиры. Но куда? Я искал его, расспрашивал соседей, посылал запрос в адресное бюро. Его нигде не было. Да что там, у него даже прописки не было. Оказывается, последние 2 года своей жизни он бомжевал в прямом смысле этого слова. Ночевал по подвалам, питался из мусорных баков. Как вам такое, Полина? Я был просто в шоке. Академик, один из богатейших людей вашего города. У него когда-то была роскошная 4-комнатная квартира в центре, полная ковров, дорогой мебели, антиквариата. Ну, там коллекция картин, насколько я знаю, библиотека и тому подобное. Еще была неплохая 2-этажная дача со старинной мебелью и камином. Машина «Победа», подаренная самим Брежневым. И еще «Лада Калина», купленная не так давно самим академиком. А потом, насколько я знаю, и пенсия у него была немаленькой. Да имея все это, он мог много лет жить себе припеваючи. И вдруг бомжи, помойки. Как такое могло случиться? Я стал копать дальше и раскопал такую неприглядную историю. Оказывается, вот уже 2,5 года, как академик подарил все свое добро внукам. Очевидно, посчитав себя уже довольно старым, он хотел тихо проживать у одного из них, почивая, так сказать, на лаврах. Его соседка сказала, что, уговаривая деда подарить им имущество, каждый из внуков звал его жить к себе. Но, как видно, обещания быстро забылись. Молодые Поляновы тут же распродали дедушкино добро, деньги поделили между собой, купили себе квартиры, бизнесы, крутые машины и тому подобное, оставив дедулю буквально ни с чем. Он долго ходил то к одному из них, то к другому, умоляя дать ему пожить в их квартирах. Но старый маразматик оказался везде лишним. Так 72-летний академик и стал бомжом. А совсем недавно, как выяснилось, он умер в каком-то заброшенном, полуразвалившемся доме на окраине города в холоде и голоде. «Чего же вы хотите от меня, Фёдор?» – спросила я. «Воскрешать дедушек я не умею». «Я хочу восстановить справедливость». «Ваш родственник мог обратиться в суд?» «Полина, зная мягкий характер Арсения Аникеевича, его интеллигентность, да он никогда бы не пошел судиться с собственными внуками». А желание сделать их счастливыми сыграло с ним злую шутку. Но чем лично я могу теперь помочь вашему академику?» «Разумеется, ему уже ничем не поможешь. Я это прекрасно понимаю. Но мы можем хотя бы наказать тех, кто поступил с ним так низко и подло. Я считаю, зло не должно оставаться безнаказанным. Иначе подлецы, уверенные в том, что им все позволено, будут продолжать свои черные дела. Пострадает еще кто-то». «С вами трудно не согласиться». «Полина, я хочу, чтобы вы мне только помогли. Я не местный, плохо знаю ваш город». «Видите ли, Фёдор, я не могу ответить вам сразу. Понимаете, у меня такое правило. Я должна все проверить сама и очень хорошо все обдумать. Потому что, если возьмусь, то обязательно доведу дело до конца. Вы, кстати, где остановились?» «У одной моей родственницы». «Еще одна родственница?» «Это пожилая дама, двоюродная сестра моего отца. Живет она в двухкомнатной квартире, так что она с удовольствием приютила меня. Правда, у нее есть еще две кошки». «Оставьте мне свой телефон, я все обдумаю и позвоню вам». Положив на стол визитку, Федор попрощался и ушел. Остаток дня я ходила по дому и размышляла. Вспомнила недельной давности разговор с бомжами. Как тогда Вася сказал про одного из их товарищей, похороненного недавно? А на улице оказался он по доброте душевной. Взял, да и отдал внукам все свое добро. Вот прямо так и отдал, своими руками. Ну, не дурак? Я говорил... Уже старый. Много ли мне надо? А внуки его из своих домов и выгнали. Пока добро у него имелось, он вроде как бы и был нужен своим внучатам. А как все пораздавал, так на улице и оказался. Вот как она, судьба, с человеком-то. Да-да, Вася так и сказал. Значит, эта история не выдумка. Значит, это как раз тот самый академик, родственник Фёдора Каретникова. Судьба. Вася, конечно, философ еще тот. И я тогда с ним спорить не стала, мне было некогда. Но я-то прекрасно понимала, что не только благодаря судьбе академик оказался на помойке. Вот зачем, спрашивается, он передал внукам все свое имущество? Хотел красиво выглядеть в их глазах? Думал, они от радости будут дедулю на руках носить и в лысину целовать. Он что, такой наивный, если не сказать глупый? Мог бы быть и поумнее, как-никак академик, научные труды писал. Да и за 70 лет жизни должен был чему-то научиться. Однако все это только игра в рассуждалки. И дело это не поможет. Бомжи академика похоронили. С того света его не вернешь. Чисто по-человечески дедушку жалко. У меня у самой есть дедушка, и я даже представить себе не могу, как мой Ариша собирает объедки по помойкам и ночует где-нибудь в заброшенном доме. Но что можно сделать с непорядочными внуками академика? По закону к ним не придерешься. Имущество владелец передал им совершенно добровольно. Нож к горлу они не приставляли. Хотя кто знает, как оно там все было. А может, и приставляли. Может, внуки заставили старичка переписать на них все свое добро? Тогда это уже статья. И не только в уголовном, но и в моем личном моральном кодексе.